Глава 29. Ян Крюков. В тату-салоне царила предновогодняя расслабленная атмосфера. Рабочий день подошел к концу, и когда я появился на пороге, бывшие коллеги, уплетая пиццу, играли в карты на желание. «Демид стал отцом. У них с Милой родилась дочка», — громко произнес вместо приветствия, смахивая с волос настырные снежинки. «Как же я за них рада! Какое счастье! Ура!» — подскочила Леська, вешаясь мне на шею. Я поспешно расцепил наши объятия, до сих пор в ее компании испытывая некоторую неловкость. «Рад за них!» — широко улыбаясь, поднял вверх большой палец Артур. «Даже не верится, что Демид так рано остепенился!» — хохотнул Макс, отбивая тузом червового короля. «Лесь, ты ведь все подготовила? Отдай мне папку, и я плечу дальше!» «Да, конечно, давно все подготовила, как только ты сказал». Одарив меня ласковой улыбкой, она вернулась за письменный стол. «Ян, кстати, какие у тебя планы на Новый год?» Олеся оторвалась от бумаг, вперив в меня полный ожидания взгляд. «Они есть». Я подмигнул, стараясь вести себя непринужденно. В эту секунду в сердце родился странный вопрос. «Олесь, когда мы встречались, я разве когда-то вел себя с тобой по-скотски?» «Нет, конечно». Тогда мне казалось, я попала на седьмое небо от счастья. Она опустила ресницы, заправляя за ухо выбившуюся прядь. «Я тоже считаю, что мы расстались совершенно по другой причине». Повернул голову, убедившись, что парни не обращают на нас никакого внимания. Макс пошел покурить, а Артур что-то смотрит в телефоне. «Знаешь, Ян, я всегда верила, что это возможно. Знала, ждала и до сих пор считаю, ты предназначен мне судьбой». В ее глазах загорелись искорки надежды. Мне стало не по себе. Еще раз внимательно присмотрелся к Олесе. Раньше меня подкупала ее индивидуальность. Фиолетовые волосы, забитые татуировками руки, которые она никогда не прятала под одеждой. Пусть и не слишком женственные, зато свой собственный стиль. Но за последний год она изменилась до неузнаваемости. С каждым сезоном ее волосы становились все темнее, а макияж ярче. Она стала носить высоченные каблуки и чересчур откровенные наряды, злоупотребляя глубоким декольте. В момент, когда Олеся, а по совместительству моя бывшая девушка, достала из косметички нежно-розовый блеск для губ, я зачем-то спросил. «Олесь, а ты когда-нибудь что-то говорила обо мне Рыбкиной? Только честно. Ну, может, какие-то слухи или вы просто что-то обсуждали?» Ее глаза непонимающе округлились, а уголки губ дрогнули. «Нет, никогда». «А что я могла ей сказать? Она была такой высокомерной, что мы с ней почти и не разговаривали?» Она пожала плечами, проведя блестящей кисточкой от одного уголка губ до другого. «Ясно. С наступающим. Заеду к вам домой 31-го. Подарю подарки». «Ян, а ты уже точно определился, где будешь встречать Новый год? Просто родители ночью уходят в гости?» «Да, Олесь, точно. Правда, принимающая сторона еще не знает об этом, но я определился. Если что, знай, я всегда рада составить тебе компанию». «Спасибо, подруга», — коротко кивнул, поспешно выбегая на улицу. Нужно было завести зарядку Демиду и заехать к бабушке. Она ждала меня на какой-то важный разговор. «Ян, погоди!» Из салона следом за мной вышел Артур. «Что тебе, я спешу?» «Я слышал тот разговор». «В смысле?» Я резко остановился, глядя на него в упор. «Леся тебе соврала». «Ну, я помню, как она втирала Даше, что ты уехал развлекаться с сестрами-близняшками. Кажется, это было за день или за два до ее дня рождения. Я наливал себе кофе и все слышал». «Продолжай». Мои глаза сузились, грудную клетку сдавило. Администраторша чуть не расплакалась. Сидела такая потерянная на крыльце, ну и я тоже, придурок, подлил масло в огонь. «Как?» «Сказал, что для тебя такие отношения норма. Предложил ей сходить на свидание. Правда, она сразу меня послала. Извини, мужик. Тогда у нас с тобой были контры. Меня бесило, что ты купаешься в женском внимании. Еще и эту красотку решил прибрать к рукам. Но я видел, как вы танцевали на дне рождения Леськи. И гуляли перед этим». Артур непонимающе поднял брови. «Может, ты что-то курил? Мы ни разу не гуляли. И потанцевать она соизволила со мной после 5 минут уговоров. Да и я быстро понял, что такая цаца мне не нужна». «Ясно. Ну ладно. Я резко развернулся, возвращаясь в тату-салон. «Ян, ты что-то забыл?» — широко улыбнулась Олеся. «Да, забыл. Забыл тебя уволить. С завтрашнего дня ты больше не имеешь отношения к этому месту, чтобы ноги твоей здесь не было», — подмигнул, указывая Олесе на дверь и, не слушая ее лживых оправданий, поспешил обратно на улицу. Даша Рыбкина. Еле-еле разлепила веки, протягивая руку за электронным градусником. Всю ночь сбивала температуру, но она не желала опускаться ниже отметки в 38 градусов. Термометр пискнул, и я, прищурив слезящиеся глаза, обнаружила на дисплее новый температурный рекорд, который установил мой организм. 39,5. «Отлично. Беда не приходит одна», — произнесла заплетающимся языком, заглатывая очередную жаропонижающую таблетку. Теперь уже жалела, что мне в прямом смысле некому даже стакан воды принести. Так радовалась, что родители уехали встречать Новый год в жаркие страны, и я смогу спокойно подтянуть французский. Да и вообще морально подготовиться к поездке в Швейцарию. Вот и получила. Тишину квартиры нарушил нетерпеливый звонок в дверь. Господи, даже умереть спокойно не дадут. Когда эта ненормальная тетя Маша оставит меня в покое? Бурчала под нос, надевая тапки и направляясь к двери. Перед отъездом мама зачем-то предупредила главную активистку подъезда, что я на неделю остаюсь одна. И теперь та считала своим долгом каждый день заглядывать в гости. Сегодня звонила с особым напором. Не глядя в глазок, я распахнула дверь, медленно поднимая голову. «Ты?» От ужаса и шока я чуть не проглотила собственный язык. «Я?» — лениво ответил Крюков, без приглашения ступая на порог квартиры и закрывая дверь на щеколду. «С ума сошел? Зачем пожаловал?» — выпалила охрипшим голосом. «А что, если мне некуда больше пойти? Пустишь переночевать, бродягу?» «Ян Крюков». «Крюков, ты в своем уме? Зачем пришел? Снова решил поиздеваться надо мной? Добить?» В светло-голубых океанах бушевал шторм. Всю ночь не спал, готовясь к этому разговору. Вот только увидел красные слезящиеся глаза и обо всем позабыл. Даша стояла в дверном проеме, такая хрупкая, словно невесомая, в белой сорочке, которая немного сползла с плеча, оголяя бледную кожу. Ее округлая грудь проступала сквозь тонкую ткань, и я плотнее свел челюсти, чтобы не таращиться на нее, как первобытный дикарь. На лбу Дашки блестела испарина, спутанные пряди прилипли к лицу и плечам. Быстро снял куртку и разулся, проходя в небольшую гостиную. «Ян, что ты творишь? Зачем ты пришел?» — хрипло шептала, не поспевая за мной босыми пятками. Без привычных каблуков Рыбкина еле доставала мне до плеча. Обратил внимание, что на журнальном столике лежит градусник. Он все еще светился. Поднес термометр к лицу и, разглядев отметку, изумленно присвистнул. «Ну-ка, марш в постель!» — скомандовал серьезным голосом, внимательно скользя глазами по ее телу. «Вчера вечером мне показалось, что Даша выглядит немного болезненно, а сегодня уже все симптомы налицо». «Нет, никуда я не лягу, пока ты не уйдешь!» В глазах моей Рыбки появились слезы. Видел, что она держит оборону из последних сил. «Я уже никуда не уйду. Привыкай!» — подавил вздох, когда лицо холодной королевы исказило гримаса непонимания. «Ты с ума сошел?» — прошептала она пораженно. Щеки Рыбкиной раскраснелись сильнее, а голос стал хрупким и надломленным. «Ага, и уже давно». Сделал шаг к своей дерзкой девчонке, миролюбиво вытягивая руки вперед. «Убирайся отсюда, лживый предатель!» Даша налетела на меня изо всех сил, молотя кукольными кулачками в грудь. «Где только нашла столько силы!» «Вон из моей квартиры и жизни! Вон, вон!» Из ее глаз катились слезы, а сахарные губы тряслись. Сгреб ее в охапку и повалил на диван, усаживая к себе на колени. «Ну все, тише, тише. Я ведь знаю, ты не такая. В глубине души живет очень добрая девочка, самая хорошая девочка из всех, кого я встречал. Немного вредная и капризная, но с большим добрым сердцем. Ты просто хочешь казаться холодной и гордой, но льды растают, и все увидят, какая ты настоящая. Ты ведь покажешь мне, какая ты настоящая. А, Даш, мне покажешь?» Сжал ее заплаканное лицо ладонями, крепче прижимая к груди. Она вдруг затихла, опуская ресницы. Ее тело пылало. Меня накрыло беспокойство, и я решил, что разговаривать мы будем, когда Дашка придет в себя. «Ян, уходи, пожалуйста», — проговорила она еле слышно. «Шш», — дотронулся пальцем до пересохших губ, возразив ей на ухо. «У тебя теперь постельный режим, крошка. Ну-ка, ну-ка». И, не давая больше вставить ни слова, подхватил на руки. Аккуратно удерживая свою девочку на руках, отворил дверь, на которой висел календарь в розовой рамке. В голове вспыхнула уверенность, что эта комната принадлежит ей. Я оказался прав. Небольшая спальня, оформленная в нежно-розовых и кремовых тонах. Комната настоящей леди. Улыбнулся, бережно укладывая любимую на постель. Даша тут же отвернулась к стене, подтягивая колени ближе и обнимая себя за ноги. «Чем ты уже лечилась?» Вместо ответа она слабо всхлипнула. «Понятно. Тогда скажи хоть где у вас аптечка?» Эта упрямица вновь ничего не ответила, и я начал выходить из себя. Даша Рыбкина. «Господи, ну зачем он пришел?» — пронеслось в спутанном сознании. «От всего происходящего меня знобило только сильнее». Входная дверь громко хлопнула. Похоже, благородного порыва Крюкова хватило ненадолго. «И скатертью дорожка!» Сквозь пелену сна послышались голоса, и я вздрогнула, с трудом разлепляя ресницы. «Кто здесь?» — испуганно спросила, приподнимаясь. В комнату вошел Ян в сопровождении какой-то незнакомой женщины. «Добрый день, Даша. Я врач, и сейчас вас осмотрю». Улыбнулась мне статная блондинка с короткой стильной стрижкой. «Что?» — перевела непонимающий взгляд на Крюкова. Он остановился возле двери, и в тени вечернего сумрака я так и не смогла разглядеть его лица. Постепенно до меня дошло, что он привез доктора. «Я подожду в зале», — проговорил напряженным голосом и оставил нас с этой миловидной женщиной наедине. Когда осмотр был закончен, она еще раз открыла свой чемоданчик, доставая оттуда несколько блистеров с таблетками и баночку с какой-то суспензией. «Ян уже договорился об отдельной палате для вас в нашей клинике, но, к счастью, показаний для госпитализации нет». «Что? Отдельная палата?» Я изумленно всплеснула руками. «Да, я семейный врач Арнаутовых, а еще работаю в небольшой частной клинике в Подмосковье. Но пока повода для вашей госпитализации нет. У вас ОРЗ на фоне сильного истощения организма. Скорее всего, это вызвано стрессом. Скажите, вы нервничали в последнее время?» «Ну да», — я отвела взгляд. «Я так переживала из-за приближающейся стажировки, что в последнее время почти перестала есть». «Тогда следуйте этим указаниям, и через 3-4 дня болезнь отступит». Улыбчивая женщина вложила мне в руку небольшой лист, свернутый вдвое, и назидательно продолжила. «Дарья, вы такая молодая и красивая девушка. Поберегите свои нервы, тогда и болеть не будете. Выздоравливайте». Доктор ушла. Я засунула таблетку под язык и перевела взгляд на окно. Уже стемнело. Сил не было даже подняться и проверить, закрыта ли входная дверь. Как Крюков второй раз попал в квартиру? Неужели хватило наглости достать ключи из моей сумки? Ресницы опустились, и я понеслась в водовороты тревожных сновидений. Кажется, чьи-то теплые руки прикрыли плечи одеялом, а может, все это лишь привиделось. Сильнее закуталась, теряясь в бушующих волнах собственного сознания.